Эпилог. Миф семьи. Верно, это был тот самый момент, когда Гестия не смогла рекрутировать человека для ее семьи уже в 50-й раз. Своими удрученными глазами она увидела маленький и немного одинокий силуэт. Учитывая внешний вид этого силуэта, он был людской расы. Парень с прямыми серебряными волосами, кажется, был в той же депрессии, что и Гестия. Казалось, он шатался по улице без какой-либо цели. Так как Гестия заинтересовалась в нем, она решила последить за этим ребенком некоторое время, чтобы между ними пролегало определенное расстояние и чтобы не быть обнаруженной. Она спрятала себя в тени зданий и делала как можно меньше шума своими шагами, быстро бегая вслед за ним. Судя по всему, этот парень искал новую семью. Когда он стучался в дверь семьи, то его тут же отвергали прямо у входной двери. Основываясь на счете Гестии, его уже 10 раз отвергли различные семьи на таких встречах. После очередного отказа парень бессильно сел. Смутно осматривая толпу на улице, он также безнадежно искал место, которому мог бы принадлежать. Если бы это продолжалось, то сие одиночество привело к смерти. Вот что Гестия подумала, когда увидела его бледное лицо. «Эй, ты там! Переулки довольно опасные, поэтому не лучше ли не заходить туда?» Ей пришлось заговорить, чтобы он заметил ее. Парень, который пытался войти в переулок, развернулся с удивленным взглядом на лице, а затем уставился на Гестию. «Спасибо. А что насчет тебя? Ты одна в таком месте. Ты потерялась?» «Разве не у тебя глаза, словно у потерянного дитя?» Их первая встреча не была очень приятной. Эта ситуация происходила не впервые. Почти все, кто встречал Гестию впервые, относились к ней как к ребенку. Узнав об истинной личности Гестии, паренек повторял свои извинения со взволнованным лицом. «Так тебе постоянно отказывали семьи одна с другой?» «Да». Гестия, которая пыталась сделать из себя дурочку, украдкой взглянула на подавленного парня. Его внешний вид был действительно ненадежным. Но казалось, что никаких проблем с его характером не было. Скорее, он даже был симпатичным. В хорошем и плохом смыслах этот парень все еще был ребенком. Это уже можно было увидеть по их небольшому разговору. Честно говоря, я также не могу найти никого, кто бы стал моей семьей. Какое совпадение, не так ли? Я также хочу получить в свою семью авантюриста, если это возможно. Это, да, ну... Пока Гестия говорила о своей некомпетентности, о неспособности получить даже одного авантюриста в свою семью, с неприятным голосом, который, казалось бы, исходил от отчаяния, парень тут же подпрыгнул, как только услышал ее историю. «Позволь мне вступить! Пожалуйста, позволь мне вступить!» «Ты уверен? Ты серьезно хочешь стать моей семьей, даже если сейчас там всего лишь я?» «Это ничего, в этом нет никаких проблем! Напротив... «Нормально ли позволить такому, как я, присоединиться к тебе?» С этого момента все развивалось быстро. Они закончили друг другу представляться, и семья из Гестии и Белла была основана. «Ладно, Балкун, иди за мной. Я проведу церемонию присоединения к семье. Ага!» Они прибыли ко входу в ветхий книжный магазин. Перед входом сидел старичок, и когда Гестия хотела войти в магазин, этот старик с короткой белой бородой приблизился к ней. «Эй, Гестия Тян, если это снова о становлении членом семьи, то я снова откажу». «Все не так? Одзи-сан, позволь мне одолжить библиотеку на втором этаже». «Да-да, я одолжу ее тебе. Если ты хочешь почитать книгу, то, пожалуйста, верни потом ее на первоначальное место». Она побежала вверх по лестнице, тянув Белла за руку. Из комнаты несло запахом старого дерева. Заполненные книжные полки занимали все стены комнаты. Тут даже была гора книг, наваленных прямо перед полками. Гестия, у которой не было денег, чтобы купить книгу, проводила все свое время в этой библиотеке благодаря доброй воле ее хозяина. «Ну, снимай свою одежду, а затем садись здесь». «Мою одежду?» «О, можешь снять лишь все с торса. С этого момента на тебе будет выгравирована моя благодать». Гестия радостно начала гравировать Белла Божьей благодатью. Она выбрала это место, чтобы дать благодать своему первому дитя. Это она решила уже давным-давно. Для меня, любящей книги, это будет идеальным местом для старта. Начало ее истории было окружено множеством книг. Разве это не было подходящим местом? Балкон, ты когда-нибудь задумывался, почему хочешь стать авантюристом? На самом деле, со своих молодых лет я сильно желала судьбоносной встречи в священном лабиринте подземелья. Судьбоносной встречи? С девушкой же, верно? И ради такого ты хочешь стать авантюристом? Все совсем не так. Судьбоносная встреча – это здорово. Это же мужская романтика. Даже мой дедушка, который растил меня, говорил: «Гарем – самое лучшее». Ты точно ошибся с родственником, который растил тебя. Через некоторое время Божья благодать была выгравирована. Перед глазами Гестии было множество букв пепельно-черного цвета, выгравированных на спине парня. Затем она нежно погладила его спину вместе с этими буквами. Все сделанное очень близко напоминало первую страницу в древней книге, в которой были перечислены священные буквы. Эта книга называлась «Статус». «Ты. Интересно, какую историю создашь именно ты?» «Очки опыта». Говорилось, что накапливаемый опыт будет записан в статусе. Это была, так сказать, запись всего для тех, кто получил благодать. Эти дети позволят своему богу оценивать то, что они видели или слышали, чтобы это потом было записано на их спинах. Везде, где пройдет Белл, он будет творить свою историю. А Гестия продолжит записывать ее. А теперь, Балкон, давай хорошенько поработаем. Начало нашей семьи стартует отсюда. Да. Золотой свет сиял через окно, освещая комнату, где скопилась пыль. В этой заставленной комнате невыразимая груда книг, кажется, благословляла начало новой истории. Пустая история была вырезана на спине у Белла, но, видя это, Гестия радостно улыбалась. После этого его история будет написана ее собственной рукой. История о том, какой путь проложит это дитя. В прошлом истории авантюристов неоднократно встречались. Так происходило, потому что боги продолжали присматривать за ними. История о мифическом герое. Все это парень идет, а богиня записывает. История семьи. Конец первого тома. Читал Адреналин.